Невозможно в небольшой главе привести все указания относительно организации опытов с психической энергией. Можно лишь еще раз напомнить, что в переживаемую нами эпоху это вопрос первостепенной важности и кардинальные условия дальнейшей эволюции каждого. Нет сомнений, что рядовой обыватель, перегруженный сложной обыденностью современной жизни, не сможет организовать опытов в буквальном значении этого слова. Но простая наблюдательность над всеми явлениями, окружающей каждого жизни, доступна всякому. Постановка опыта в широком значении этого слова – дело государства, общественных организаций и научных обществ, но всякий обыватель может и обязан помочь в общем деле изучения этого важнейшего фактора жизни своими наблюдениями в своей сфере жизни. Раз эта великая энергия действует всегда, везде и во всем, то наблюдательность над всеми явлениями жизни – и регистрация фактов, которые с обыденной точки зрения считаются необычными, и будет первым шагом в изучении этой всеначальной энергии. Здесь, естественно, возникает опасение такого рода. Найдутся люди, которые будут утверждать, что указания и учения относительно опытов над психической энергией недостаточны, что они слишком отвлечены и не дают конкретных данных для организации необходимых опытов. Таким людям необходимо напомнить мудрое изречение, гласящее «сверху виднее». Старшие братья человечества дают людям столько, сколько необходимо, сколько они могут вместить, сколько разрешают законы эволюции. Законы эволюции требуют, чтобы все совершалось не только руками и ногами, но и мозгами человеческими. Человек должен обо всем подумать и дойти до всего сам. Руководители человечества указывают направление и путь, дают советы и указания, но достичь и овладеть нужно самому. Старшие братья человечества отлично знают своих младших братьев. Если бы им всегда и на все давались готовые формулы, то прекратилась бы эволюция, и младшие братья человечества так бы обленились, что превратились бы в животных. Для изучения же психической энергии в книгах учения дано очень много. Не только даны практические советы на все случаи жизни, не только даны предупреждения и предостережения, но приведены примеры организации опытов. Нужно твердо помнить, что хотящий дойти – дойдет, что достигает лишь стремящийся, и дверь открывается лишь стучащемуся. Кто твердо решил овладеть этой великой энергией для пользы мира и блага человечества, тот без помощи и дальнейших указаний не останется. Как и в каком виде придет помощь, об этом не нужно думать, но она придет. В предисловии к Агни-йоге сказано: «Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени». Не за горами, но уже за плечами то время, когда люди в ужасе побегут перед волнами пламени, очищающими землю от отбросов, но тогда думать о спасении будет уже поздно, ибо от пространственного огня не спасется никто. Спасутся те, кто, изучив эту энергию и овладев ею, будут готовы управлять волнами пламени. Великое значение и великая заслуга учения Агни-йоги состоит в том, что оно готовит людей к наступлению этого великого момента, что оно учит, как овладеть этой великой мощью, чтобы противостоять той великой опасности, которая будет угрожать всякому при приближении к земле пространственного огня. Поэтому нельзя откладывать ни дня, ни часа в том, что является вопросом быть или не быть, что является вопросом спасения или гибели. Этот совет можно закончить словами учения. Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, исследуй всеми способами, познавай всем дерзновением, являй неутомимость и воспламенись каждым нахождением истины.